За пультам гукарэжысёра Людміла Латушкіна, ля мікрафона Галіна Шаблінская. Вітаю ўсіх, хто зараз разам з намі. Сёння тэатр Беларускага радыё прапануе вам, шаноўныя слухачы, радыёспектакль «Салют дыназаўрам», пастаўлены па п'есе вядомага расійскага драматурга другой паловы 20-га стагоддзя Геннадзя Мамліна. Шматбакова адораны чалавек, які добра ведаў спецыфіку тэатральнай справы, Мамлін быў з нямногіх драматургаў, хто паспяхова працаваў найперш для маладзёжных тэатраў. Ён пісаў свае п'есы не толькі для падлеткаў, але і пра падлеткаў. Дарэчы, яго любілі ставіць і ў былым Савецкім Саюзе, і за мяжою. Ён дакладна ўгадваў балявыя кропкі часу, умеў выказаць іх арганічна ў напружаных і выбуховых дыялогах з падкрэсленым пачуццём гумару, чым, дарэчы, выклікаў у зале самую жывую рэакцыю, нават да слёз. Жанр яго п'ес хутчэй сінтэтычны, іх не вызначыш чыстай драмай, камедыі альбо меладрамай. І гэта яшчэ раз падкрэслівае сапраўдную глыбіню драматургіі аўтара. Вядомая п'еса Геннадзя Мамліна «Салют дыназаўрам» ставілася на розных тэатральных пляцоўках. На беларускім радыё яна была запісана ў 1982 годзе рэжысёр Аляксандр Вавілаў. У спектаклі толькі дзве дзеючыя асобы – Ганна Андрэеўна і падлетак Васіль. Дзеянне адбываецца ў маскоўскай кватэры. Час – Масква напярэдадні Алімпіяды 80. У ролях заняты цудоўны дуэт, народная артыстка СССР Стэфанія Станюта і народны артыст Беларусі Віктар Манаеў. Дарэчы, гэта першая работа Віктара Сергеевіча на беларускім радыё жанры радыёспектакля. У цэнтры гэтага твора праблема ўзаемаадносін дзяцей і дарослых. Дарэчы, вечная праблема ў літаратуры. Галоўная гераіня, адзінокая жанчына ў гадах, прыязджае ў Маскву з далёкага Енісея ў пошуках сваёй роднай сястры і выпадкова трапляе на кватэру да сям'і за аднолькавым прозвішчам. Так яна знаёміцца з падлеткам, які фактычна становіцца для яе родным унукам. Як нараджаецца гэты кантакт двух незнаёмых людзей двух розных пакаленняў, як уміць ісці насустрач іншаму, рабіць для яго штось прэ, і быць аднапатрабавальным, пра ўсё гэта і не толькі ў спектаклі для падлеткаў і дарослых «Салют дыназаўрам», які мы зараз слухаем разам. Скажи, Еўсікава, чаму ён ходзіць за намі, а? У Маскве 148 кінатэатраў мала яму? Еўсікава, гэта сумна, сумна, а не смешна. Каню зразумела, закаханы. Дзеля мяне? Дзеля мяне ён можа не хадзіць. У групу я яго не вазьму. Як старшыня савета дружыны падыходзіць, а як гітарыст – не. Сінкопу твой Славік не адчувае. Не ўгаворвай, Еўсікава, не ўгаворвай, я не спрачаюся, дзіўлюся, як толькі Славіка пакрыўдзіць, у цябе слёзы цякуць, а на сапраўдных маіх сяброў табе напляваць. На каго? На Коржыкава, напрыклад. Ён гітарыст, клас. А ты хочаш, каб я яго на Славку прамяняў? Пачакай, звоніць у дзверы. Гэта кватэра Васкрасенскіх. Так. Праходзьце. Хачу прызнацца, шосты паверх гэта для мяне ўжо высока. У нас жа ліфт. Ой, ведаеце, калі ў Маскве у ліфтаў былі цяжкія жалезныя дзверы, а ў вас то рассоўваюцца, то соўваюцца. Высківіцца ў алігатара. І я напалохалася, а раптам яны мяне захочуць перакусіць. Ведаеш, пра што я ўсю дарогу старалася помніць? Пра гасцінец. От, Так, слухай, суседский хлопчик от учора принес мне тайнение. О, гляди. А, это чудовная рыба. Рыба чистых сибирских рек. Ага, вечером у нас будет банкет на весь свет. Ты не догадываешься, кто я? Не? А, ты Воскресенский молодший, так? Ну? Твою бабулю зовут Соня. Софья Андреевна. А меня Аня. Ганна Андреевна. Ну, я сестра твоей бабули. Ну, а зараз вот, отнеси рыбу в холодильник. А что, у вас никого нема? Так, я... А чему вы не поведомили, что едете? Ну, это недоречная история. 3 дни назад, когда у меня уже был билет на самолет, я дала телеграмму. А, вы дали телеграмму на наш старый адрес. Ну, я дома. Вот и довелось шукать вас про бюро доведок. Ведаешь, я не была в Москве амаль 60 годов. А? Целое життё. А тебе как зовут? Вася. Вася. Василий. Василь. Знаешь, чудовное имя. Такое простое и значное. А так звали легендарного Чапая. А меня вся знакомая детва называет тетей Аней. Прошу и тебе. Тетя Аня и все. Тихая у вас улица. Квартира чудовная. Сонечного боку. Сонин покой там. Не, там спальня батьков. Бабулин покой передний, направо. Чакай. Хіба ты не ведал, что бабуля запросила меня в гости? Не. А дивно. Я думала, вы про это говорили на семейном совете. Боже мой, боже! Ай-яй! Ну, навошто столько музычных инструментов? Мы тут репетируем. А на каком инструменте ты играешь? Вось на этом. А чему не? Я думаю, что талановитый человек может достигнуть успеха, навод играючи на барабане. Я бездарный. Ну, тады хай допоможет тебе самолюбство. Я ведаю людей, яким оно цалком заменило талент. Як я выглядаю сегодня? Чудовно. На мне парик. Мне его позычила знакомая кассир. Если ты почекай, я зараз. Что? Это я не вам. Ой, я тебе перешкодила, пробачь, Василь. Твой абонент, видать, зачекался. Ничего, Евсикова переживи. О, ты строгий юнак. Ну и все ж таки тебе треба закончить розмову, а? А я пойду и помию руки, а потом спущуся вниз. Упевнена, знайду Соню где-нибудь на лавочце в теньку. Хіба вы не ведаете, что бабуля померла? Не, я этого не ведала. А коли? 3 месяца тому назад. Нам с твоей бабулей треба было поспешаться. У старости бежишь до смерти на перегонке. Я б хотела поглядеть ее покой. Тебе чекает телефон. Людка, вот здесь штука. Старушенция увалилась. Бабулина сестра. Но вот так просто и увалилась. Без пары. Ліфта баіцца, кажа, што на кракадзіла падобны. Я нават што, я на ёсць не чуў. Ну, гаворыць, што бабуля запрасіла. Ну, Евсікава, ты скажаш, калі я памру, змагу я цябе ў госці запра... Ды ў тым жа і справа, што не ведала. Ну так, ты пакінула б. Ты такая жа пантанная, як і мая бабуля. Не выпадкова яна ўзносіла цябе да небёс. Ну, не да яе мне, рэпетыцыя праз 20 мінут. Що, іграти тише? Ну, добре. Сам розберуся. У Соні добре покой. Вельми добре. І чудовний вид з окна. Под старость вельми важно вид з окна. Скажи, я надовго хварела? Да не, яна зусім не хварела. Померла у сне. Легкая смерть. Легкая. Самое страшное ведать, что твои близкие мучаются от бессилия облегчить твой лёс. Який сьогодні сумний день. Уже нічого нельга відкладувати на потім. Нічого. Угу. Хочеться чаю? Чаю? Ах, чаю. А. А ти уважливий хлопчик, дякую. Але зараз мені треба йти. Куди? А що? Чого я тобі не сказала? У гостиницю? Я таки заїхала на минутку. Переконаться, что мне дали правильный адрес, и я ж не могу жить у незнакомой квартиры. Да еще Соня на смерть такая нечаканная для меня. Не-не, треба походить по улицах, подумать. Вот, коли можно, я покину до вечера у тебя чемодан. Коли ласк. Скажи, а ты любил свою бабулю? Ой, не, пробачь, это недоречное питание. Не-не, не проводь меня. Тобі треба підрихтуватися до репетиції. Мистецтво потребує зосередженості. Хіба не так? Євська, все нормально. Пішла. Куди-куди? У гостиницю. Не переживай. Бойка такая старшенца, не пропади. Давай поговорим про кино. Коли згодна разом з Коржиком, можем пойти, а? Ты поганіні ліст. Я чекав вас до першої години ночі. А зараз уже... Доброї раніці. Боже мой, що це? Сусіди! Ми два місяці репетируємо. Я не два місяці гру... Вот той, что справа, зараз стену управе. Давай, давай! Шваброй барабанным перестукаешь! Ой, какая абсолютная звука непроникальности! Василий, Василий, перестань управлять. Ну, зараз же. Ну, давай, Палыч. Ой, ты, конечно, выдатный барабанщик. Але не треба забывать, вокруг тебе люди. Сусіди можуть покликати міліцію. Що то ти будеш? Уже викликали. А Петька сказав? Петька сказав, ми граємо не ночами. У мене, каже, трамвай під вікнами гримить. Але ж ми міліцію не викликаємо? А де ваш парик? Парик? Парик, ну, послала бандеролем назад. Знаєш, я зовсім розчарувалася в їм. Ах, Василь, я провела такий чудовний вечір. Чудовний. Ми з Людкою так само. Дзвонили во всі гостиниці. Отказують, Воскресенська не проживає. Людка потребує дзвонити в больницю з Кліфосовського. Я кажу, а коли чоловік у кіно? Ну, ти рішив погуляти перед сном. Ненавиш, ми з твоєю бабулею не зовсім родні сестри. Дається, це називається зводні. Твоя бабуля вышла замуж за Воскресенского, а я по паспорту Бородина. Вот тому тебе и отказывали. Воскресенская не проживая. В детстве мы с Соней бачились не больше 5 разов. Принеси мне, коли ласка, воды. Холодной. Учора з вашым дворнікам размаўляла. Ён з вялікай павагай гаварыў пра тваю бабулю. Аказваецца, Соля да апошняга дня працавала ў дзіцячай камісіі ЖЭКа. Ты чуеш, Васіль? Вось вода. Ёсікава! Ёсікава, прывітанне! Знайшлася! Чаму ціха гавару? Яна заснула ў крэсле. Ну, навошта мне думаць, чаму заснула? Ты жывеш да я гадоў таксама, як сядзеш, дык і заснеш. Што? Ну, яна ж сказала, буду жыць у гасцініцы. Што? Хто сказаў? Што? Ой, я пабудзіў вас. Што, я, здаецца, падрамала? Прабач. Ну, што вы? Спіце на здароўе, я прынесу падушачку. О, не, ніякіх падушачак. Я зусім бодрая. Працягны сон, атавізм. Вельмі цікава. Ты так лічыш? Мы штодзённа губляем у сне трэцюю частку жыцця. Я спадзяюся, што ночы ў гасцініцы вы добра спалі. Так, я спала добра. Наогул я зусім здаровая. Калі не лічыць, там, ну, некаторыя сардэчныя слабасці, дык у маім узросце гэта зусім натуральна. Так, а як жа быць з дзіўнай хваробай, якая выявілася ў вас? Это бізнаецца, што я хворая? Гэта хвароба называецца раздваенне асобы. Раздваенне асобы? Так, вельмі рэдкая хвароба. Спадзяюся, вы чулі пра яе. Так, нешта прыпамінаю. Ой, гэта здаецца з галіны псіхіатрыі? Не, гэта з галіны фантастыкі. Чалавек можа адначасова знаходзіцца ў двух пунктах прасторы. Ну, вось, напрыклад, у гасцініцы і вунь там, на двары. Не? Чаму вы ўсю ноч правялі ў нашай альтанцы? Дазволь, адкуль гэта ты ўзяў? У 6 гадзін раніцы? Вас бачыў наш участковы. Участковы? Ну, ён ішоў на рыбалку, а вы спыталі ў яго, колькі часу? Навошта мне пытаць, колькі часу, калі ў мяне на руцэ гадзіннік? З прасонку ўсе цікавяцца, каторая гадзіна. Вы спалі на лаўцы, і ён разбудзіў вас. Чаму на лаўцы, калі ў мяне цудоўны нумар у гасцініцы? Тёця Аня, вы не ўмееце хлусіць. Васіль, гэта неветліва. Вы не ўмееце хлусіць, участковы сказаў вас па некаменнай джунглі. У нас няма бяздомных старых. Ну, што, хіба не так? Не ведаю, не памятаю. Ну, ці мала, што можа сказаць капітан, які спешаўся на рыбалку? Вось, калі б гэта былі не вы, адкуль вы ведаеце, што участковы капітан? А калі вы начавалі ў гасцініцы, чаму сказалі капітану, што жывяце ў Воскресенскіх? Ой, адкуль табе вядома, што сказаў участковы? Капітан Еўсікаў, бацька Люды. Людка, крычы, што я нягоднік. Крычы, што я не шаную памяць сваёй бабулі. О, скажыце гэтай апантаннай, што вы самі захацелі жыць у гасцініц, а я тут не прычы. Так. Канешне, я скажу, толькі потым. Потым. Я абавязкова скажу. Ты тут не прычы. Ну, я паводзіла сябе неабдумана. Ты мне павінен дараваць. Ведаеш, я доўга гуляла па горадзе. Калі я прыехала па чамадан, была ўжо ноч. Я падумала, ну, пачакаю да раніцы. Ды ў такую гарачыню сапраўды лягчэй дыхаць на двары. Да неправда. Васіль, ну што ты гаворыш? Та няма ў вас нумара ў гасцініц. Ну так, у мяне няма нумара, але мне яго абяцалі. Добра, будзеце жыць у бабульчыным пакоі. Васіль, я сказала, што я не магу спаць у незнаёмай кватэры. Ды наогул. Ну, я рашыла сёння ж вярнуцца дамоў. Што, да, дамоў? Дамоў. А як жа вашы грандыёзныя планы? Я перадумала. Я сёння ж вылетаю. От зараз пайду на прыпынак таксі. А калі вы пойдзеце на прыпынак таксі, то праз 20 мінут у гэтай кватэры будзе ляжаць труп. Боже мой, чый? Мой. Вы не ведаеце Еўсікаву. Яна мяне заб'е. За што? Яны з бабулі вельмі любілі адна адну. Людка не даруе, калі я... Васіль, я ўсё ж паеду. Зараз мы высветлілі. твоими поводинами керуя не дух гостинности, а страх перед Еусиковой. Я никуда вас не пущу. Василь, я разлуюся. Подай чемодан. Нет. Подай, прошу тебя. Нет. Боже, я совсем забыла, что тут такие стены. Я буду бить у барабан, покуль вы не скажете, что застоитесь. Я думал, что вы из тех людей, какие... Як дали слово, так тримають його. Ну, конечно. Ну, я не розумію, про що ти говориш. Продай меня. Ви ж обіцяли банкет на увесь світ. Тетя Аня. Я тут. Мої руки і сядай за стол. У нас що, свято? Василь, я пораюся з Людой, і ми будемо обідати у гэтым покої. Ось салат з яблык, капусти, майонезу. Ну, смачно? А гэты суп у кулінарній книзі називається суп з фрикадельками. Сиди ровно. Ой, у мене стільки вражень, ой, навіть. Музей революції, музей Леніна, Третьяковка, виставка молодих мастаков, малий театр, театр на Малой Бронной. І гэта все за тиждень. Ой, ні, я усхвалявана. Ёсць гэтаму причина. Слухай, я многія гады вяла в нашому колективі політінформацію. Гэта вельмі важна жыць жыццём грамадства. Сёння адбылася яшчэ одна падзея. Передавали по радио поведомление о присуждении Нобелевской премии нашему ведомому физику. Разумеешь? И уяви, у той же час мне позвонили и поведомили, что я так само узнагороджена. Что? Вам дали Нобелевскую премию? Не, что ты? Меня узнагородили грамотой Саяногорского горкома комсомола. О, для родовой активистки, пенсионерки, это вельми важно. Это гонорово, вельми гонорово. Хиба не так? Ну. Меня узнагороджували не только грамотами. Я еще и лауреат областного конкурса. Так, неколи у народном театре я выконывала роль Софии в беснародном творении Грибоедова «Гора от розуму». У меня для тебе маленький сюрприз. Вот. А что в этом конверте? Там мое житё, фотоздымки. Это не вы. Ну что ты, и твоя бабуля на фото так само не подобна на Сонечку, худенькую девчинку с косками. За взрослым люди меняются, увы. Ну, меняются лишь не так. Ай, ну, ты выбрал неудалое фото. О, вот тут, видать, лепш. Что у вас на голове? Червоная косынка. Ага. 30-е годы, Кузбасс. А вот это уже в Сибири. А, ничего вы взяли. Бачишь, у руках уже не кайло, а личильники. Кайло? Я закончила институт, стала экономистом. А вот тут я сирот женщин, старшиня жаночего отдела. Меня завсёды выбирали на громадскую работу, казали ты загибчиков. Тут побач. С космонавтами и министрами. Министрами? А гляди, это я на будовництве Красноярской ГРЭС. Угу. Ого. Ой, гляди. А это Саяна Шушинская ГРЭС. Угу. Конечно, я заздрошу Соне. У нее была семья, внук. Али Соня могла мне позаздростить. Саня. Ну, нехай я жила далеко от столицы. Але кольки цікавых людей я сустракала. Добрый день, Петя. Василя, позвони через несколько минут, а? Добро, передам. Я мне еще позвонить. А вот этого, гляди, это мой дом. Вот. У меня покой 14,5 метров. Так. С моего окна чудовный вид на Енисей. Что Петя сказал? Нечто про джинсы, что висят у твоем покое. И еще, и он сказал, обрадуйте Васю, я домовился, их можно купить за стольник. Вось узрадуюцца продкі, калі атрымаюць тэлеграму. Што? Ты хочаш тэлеграфаваць бацькам, што купляеш штаны? Ну, дык грошы ж зарабляюць яны. Заўтра возьмем грошы з майго акрэдытыва. А што значыць гэты стольнік? Стольнік 100 рублёў. 100 рублёў за парусінавыя штаны? За джынсы? Але джынсы ёсць парусінавыя штаны. Нават калі туды прышыць залатыя гузікі. Не, гэта непрыстойна купляць штаны за такую цану. Ведаеш, якая ў мяне зарплата? 120 рублёў. А 120 рублёў гэта нармальная зарплата. Для адной дастаткова. Я не адмаўляла сабе ні ў чым. Ну, і кожны месяц нават адкладывала па 20 рублёў. Не, ты не ведаеш цаны грашам. Гэта страшна. Прабач, што я ўмешваюся ў твае справы, але, як мне здаецца, табе не трэба купляць гэтыя штаны. Я не хвалююся, я абураюся. Людміла не апраўдывае яго. Ну як ж, Васіль пайшоў 4 гадзіны, а зараз 6. Сёння асаблівы дзень. Я тваю дапамогу не прымаю. Чаму? Рашыла цябе пакараць. Не, прыйдзеш, як усе, а 7 гадзіне. Ой, Людміла, у мяне пірог падгарае. Гэта ты, Васіль? Дзе ты быў? Хадзіў па вуліцах. З кім? Адзін. Адкуль ж толькі кветак? Віншую цябе з днём нараджэння. Што? Ой, не здзіўляйся. Пра гэту знавінальную дату я даведалася з тэлеграмы ад бацькоў. Дзякую. Клава з суседняй кватэры сказала, што... Вы заплатили за разбитый кубок. Ну, вот вы заплатили за гэтыя чарапкі. Это не чарапкі, а старадаўний фарфоровый кубок кузнецкага завода. Я стаяў на палічцы. Магчыма, ваша музыка і не виновата, што ад яе вібрируюць стены. Кубок саслізнуў і разбіўся. А за прычынены убытак трэба плаціць. Да мы ж репетируем. Мы прымусім зразумець гэта. Хутка купім яшчэ новы ўзмацняльнік. Я хацела расказаць табе пазней, але калі гаворка зайшла, дык вось, глядзі. Што это за лічбы? Вы хочаце іграць на электрамузычных інструментах. Ну так. Вы маеце на гэта права. Суседзі хочуць жыць у цішыні і спакоі. І таксама маюць на гэта права. Паглядзі на гэту схему. Злева нумары кватэр, якія знаходзяцца побач з вашым пакоем. Ну так. Справа расклад дня кожнага жыхара. Ага. О, у кватэры 74 жывуць пенсіянеры. Выходзяць на прагулку з 5 до 7. А вось тут жыве цудоўны чалавек Васіль Мітрафанович Калеснікаў, ветэран Вялікай Айчыннай вайны, былы кулемётчык. Ён заканчвае работу ў 6 гадзін, дамоў прыходзіць у 7. У суседа з бульдогам персідскі дыван. Застаецца сям'я Мурашовых, бабуля, яе сын, нявестка і ўнук. Сын з нявесткай вучыцца ў школе рабочай моладзі, бабуля глухая. Але ад вашай музыкі палохаецца сямімесячны ўнук. Сямімесячнае дзіця стукае палкай ў столь. Стукае бабуля, калі бачыць, што плача малы. Яна старенькая. Таму я сама буду гуляць з малым з 5 до 7. Гэта той час, калі нікога з суседзяў не бывае дома. Гэтыя 2 гадзіны вы можаце хадзіць хоць на галовах. Не трэба, цяцяня, нас не важаць. Мы не ходзім на галовах, мы рэпеціруем. Нам так сама зручна з 5 до 7. А ты хочаш яшчэ нешта сказаць? Я хачу сказаць, дзякуй за падарунак. Ну, дарэчы, пра падарунак. О, развяжы, калі ласка. Гэта не тыя самыя джы! человек! Тихо, тихо, тихо! Не цитуй Петю Коржикова! Да при чем тут Коржиков? Я чула, он называл меня динозавром. Это несправедливо. Динозавры давно повымирали, а я, как бачу, живу. Тра-ра-ра! Нет, я не покрыудилась на Петю, нет, тем больше зараз. Это и парусиновые штаны были амаль продадены знакомитому киноартисту. По моей просьбе Петя кинулся на вздогон, и вось, яны тут, и твое. А кто ты день тому назад забаранил мне их куплять? Ну, магчыма, я не принциповая, але одно, коли это предмет мужчинского туалету, и иншая справа, коли он перетворается у подарунок до дня нараджения. Такий дорогий подарунок взять не могу. Тогда мы не будем лечить это подарунком. Это звычайный товарообмен. Ты купишь мне хатные тапочки, мои засим стоптались. Вот я хотела надеть сонины, а они мне малые. Все равно не могу. Василь, ты крюдишь меня в такий день. Ну, зараз же усмехнись и поцелуй меня в щеку. Дякую. Сколько зараз часу? Балова сёма. Так много. Иди, иди, иди, хутенько перепранайся. У 7 годин придут гости. Гости? Я гости. А кто их кликал? Ты. Я? Я что не помню. От твоего имя это зрабили Люда и я. А зараз у меня идея. До приходу гостей чокнемся с тобой по-сваляцку, а? У двоих. Ты не супрать? Да не. Сядем. Не, не. Ты сиди, а я буду стоять. Я скажу тост. Василь, вот все життё у меня было много цудовных сябров. Але здарылася так, что я пережила всех. И вось аднойчы я поглядела на себе в люстэрка и убачила, что я так само старая. И я зразумела, новые сябры уже николи не заменят мне старых. Я чула одиноту. И тогда я вспомнила. О, Москве у меня есть Соня, сестра. И я ехала сюда не без тревоги. Василь, твоя бабуля была чистой, душевный и бесхитростный человек. А ты, ну ты не во всем оправдал мои сподевания, але ты славный, славный и сумленный юнак. Ты подобаешься мне. Ой, салат, салат, ой, я зараз, я на кухню. Ой, места Люды нема, ты позвони ей. Ясикова, салют. Ёсь новина. Только покуль никому ни слова. Так вот, 2 тыдні тому назад я написал батькам про тетю Аню, а сегодня пришел отказ. Так некое непоразумение. У бабули никаких сестер не было. Ну, помылилось бюро доведок. Ну, так ведаю, коли кажу. Ходил в адресный стол, так есть еще одна Софья Воскресенская. Ну, Ясикова, что я тебе скажу? Там. Василий! Там на неведанных дорожках следы невиданных зверей. А избушка там на курих ножках стоит без окон, без дверей. Ясикова, почакай. Я нашла костюмы для лялечного театра. Карабас, Барабас, Буратино. Это все бабуля. И она хотела для малышов поставить у клуба спектакль «Золотый ключик». Соня, безумовно, была творчим человеком. А у творчих людей завсёды застаются нездейсненные мары. Мы обязаны их здейснить. У понеделок почнём репетиции казки, у якой добро перемагает зло. Думаю, сестра одобрила б мяне. Ой-ой-ой, пойду поставлю кастрюлю на плиту, на плиту, на плиту. Ёсікава, гару ясным огнём. Дык вось пра Ізмайлава. Звоню у кватэру. Отчиняются дверы. И передо мной... Василий! Ну, львы, тигры и навод белый медведь. Я его вам так Вам кого пытаются? Да не, ты не тигры. Бабуля и внук. Я пытаюсь... Василий! Ну, а он про загородку перескочит и всех перегрызает. Ну, вот, ну, конечно. Вот где фартух. Ведаешь, про кого я подумала? Ну, про что? Про что? Ну, про что, про что, про что? Ты повинен принять удел у громадском житті. Громадское життё робить человека высокородным. Ну, не, возить малых у коляски я не смогу. Василь, у меня мара. Ну, вот, ведаешь, какая... Аднойчі твоя група подарить людям радость. Организуй музичный вечер у нашем клубе. Музичный вечер? А что? Это идея. А что это? Это кактус гигант. Что, что? Ай, боже мой. Это кактус гигант от верхнего соседа. Я зовсім забыла, что он грузин, а у их доме нельга ничего хвалить, одразу подорить. Тебе подобается? Значит, твое. Так треба было похвалить персидский диван. Йосикова, дыхаешь? Ну, так вот про Измайлова. Отчиняют двери бабуля и внук. Гляжу на бабулю, ну, вылитая тетя Аня. Никаких сомнений. Йосикова, ну ты что? Ну ты... Кто это тебе дозволит чужую бабулю захопить? Ты? Да тая бабуля у всех московских ворожбиток объездила, а внук... Василь! Василь! Я раптом зрозумела, куды мне потратить гроши. Музыка! Нам треба набыть рояль. Усё життё я шкадавала, что не умею играть. Вы решили научиться играть на рояле? Я? Не. Учиться будешь ты. Рояль подарунок тебе. Який ж это подарунок? Это ж спадчина. Йосикова, я на раптом решила подарить мне рояль. До речи, про высветление относин. Ты чему обозвала Коржикова аморальным типом? А раптом я крюду с тебе на меня перенесе. Ну где я тады гитару баз найду? Позвони. Попроси пробачення у яго. Не будзеш? Ну, калі так, нашы адносіны перапыняюцца. На які час? Назаўсёды! А ты чаму маўчыш? Не хочаш гаварыць? Ах-ха-ха-ха-ха! Ах так? Тады ты псіхапатычная шызафрэнічка! Ёсікава. Ну, Люд, ну ты чего? Ну, чего ты ровешь, Людка? Ну, добра, психопатичную шизофреничку я беру назад. Не за это? А за что? А, ну, тады иншая справа. Мне так само шкода тетю Аню. Вот только с Коржиковым у яе не лады. Ах! Добра! Добра, Йосикова, навеки вечные! Василь, я складываю чемодан. Беру вось гэту Соніну фотографію. Дамоў? А чаму раптам? Не раптам. Мне спатрэбілася на роздум 2-3 минуты. Здрасте. Хіба паўгадзіны таму назад вы не збіраліся узняць мяне на п'єдэстал? Але 2 минуты таму назад ты зневажыў светлага цудоўнага чалавека. А, вунь яно што. Учора мне пашчасціла купіць вось гэту кнігу Брэдбері. У нашай бібліятэцы амаль няма фантастыкі. Калі не пярэчыш, я возьму яе. И бабульчин парасон. И он практично поломанный, а я мне хотелось что-нибудь взять на память об Соне. Можете вывести всю квартиру только завтра. А зараз я хочу спать. Неправда, зараз тебе не до сну. И мне так само. Тому я иду складывать чемодан. А вот поговорим о высокородности. Вы были на войне? На войне? Нет. А вот запытайте у былого кулеметчика нашего суседа. Поднявши людей в атаку, бегут напереди, тиховаются у кусты. Что ты хочешь сказать? Золотый ключик. А вы хочете сбегчи. Вы дезертир. Ты маешь рацию. Вот твоя выходка сбила меня с панталыку. Я забыла про все, який жах. Давайте закину чемодан на антресоли. Не-не, не шукай примирения. Мы не посварились. Я просто расчаровалась у тебе. Я попрошу Люду дать мне притулок. На тыдень. Людочка. Не треба с ей говорить. Людочка, у меня до тебя просьба. Дайте трубку. Просьба, просьба не попадаться мне на очи. Зараз же отдай мне трубку. Я раскаиваюсь. Ха, ха, ха, и могу повторить 100 разов. Ты эгоистичная шизофреничка, ты. Отдай трубку. Кто вам дал право бить меня по твары? Ну, нехто ж повинен тебе образумить. Батьки далеко, бабуля померла, один и близкий человек, я. Коли хочете бить налево и направо, заведите своих детей. Вы мне никто! Вы никто мне! О, Коржиков добро попрацевал над тобой. Ты не варты дружбы сумленных людей. Едьте читать нотации на свой Енисей и возьмите свой чемодан. Тетя, даруйте, не треба. Боже мой, ударить человека. Тетя. А мать дитя. Ой, так стратить самоконтроль. Ой, у тебе почервонела щека. Я зроблю примочку. Обойдется. У вас легкая рука. Не треба оправдывать меня. Нельзя принижать годность человека. Ой. Чему ж вы не сказали про это свою Люцю до того, как она накинулась на Коржикова? Ти для Евсиковой закон не писаны? Хочешь знижать человека, вали, аморальный тип. Хочешь дать рукам волю, коли ласка, би. Обороняючися, девчина мая право дать волю рукам. А яна оборонялася? Ну, як ты думаешь? Коржиков спытал ее кольки годин, а яна у отказ ударила его, так? И не ведаю, и он выскочил спокойно, сказал, что Людка психопатка. Скажи, ты любишь Люду? Я разорвал бы ее на ковалки. Бедный Василь. Ай-яй-яй. Не треба надо мною голосить. Пошкодуйте Евсикову. А ты не задумывался, чему Коржиков сябрует с тобой? Он же старейший за тебе. Учится в иншей школе. Навошто ему с тобой сябровать, а? Какая выгода с гэтага? Симпатии, ну, сподобались один одному. Зразумела вам? Не ты ему сподобался. Люда. Ха. Вы думаете, Коржиков до нас у группу за Людки пришел? Успомни. У гости утрох, на моце кататься утрох. Люда протестовала и не раз. А что ты? На дыбли. Не чапай Коржикова, мой лепший сябр. Я хотела сказать тебе про соправдные намеры твоего сябра. Люда категорично заборонила, пошкодовала твое самолюбство. Сказала, с Коржиковым я сама справлюсь. Как бачишь, коли дошло до критичного моменту, ей потребовалось всего несколько секунд. До какого моменту? Он хотел ее поцеловать. Что? Сумленный человек не целует девчину своего сябра. Я пойду и набью ему морду. Что ты? Ти ж можно так? Не забывайся, что он дужайший за тебя. Людочка, катастрофа. Молю тебе, зараз же спустись у двор. Гэты шалёный собирается высветлять отношения с Коржиковым. Як это нехай? Магчыма ж бойка. Ну, поверь, я так само злая на его, але калі справа ідзе. Не, я не буду настаивать. Не, я могу только просить. Ой, боже мой, что они там робить? А вось и я. Боже мой, який гузак. Вот зараз вы можете зарабить мне примочку. Ваша правда. И он оказался дужэйшы за мяне. Ну даже ў цябе. Спачатку ён трымаў мяне за кашулю, а я біў кулакамі па паветры, а ён гаварыў пра мову. Пра мову? А што ён казаў? Што я ператварыўся ў такога выкапнёвага, як вы. Радуйцеся. Разаблачылі Коржыкава. Але без гэтага нягодніка нашу групу можна выкінуць на сметнік. Ты страціў Коржыкава, але набыў чыстае сумленне. Я страціў Людку. Я страціў Коржыкава, але набыў толькі... Я набыў вас! Трэба падняцца. Даюць між горад. Алло! Волечка, алло! Волечка, прыеду. Вось толькі ўпраўлюся са спектаклем. Не, я зусім здаровая, зусім. А голас, ну, ён не слабы, ён тихі. Ну, не забывай, паміж намі тысячы кіламетраў. Ой, прывітанне ўсім нашым. Я напішу табе падрабязнае пісьмо. Волечка, я цалую цябе. Дзе ты быў? На рынку і магазіне я раздабыў вялікую колькасць яды. Купіў нават ваш любімы ракфор. Цёця Ань. Што з вамі? Цёця, вам дрэнна? Не, нічога. Ну, ты ж ведаеш, я не падымалася з ложка 2 тыдні. Ну, і от сардэчны прыступ прайшоў, але слабасць от засталася. Васіль, я купіла раяль. Раяль? Так. Ну, і што тут дзіўнаў? Раяль? Ці не хочаце вы сказаць, што падняліся з ложка, каб па такой гарачыні цягнуцца ў цэнтр? А я не цягнулася, я ехала на таксі. Дагэтуль некалькі разоў я заходзіла ў камісійны магазін. У іх не так часта бываюць добрыя інструменты. А сёння мне пазванілі адтуль сапраўдны Верштайн. І вось я набыла яго. Не без злорадства. Коржыкаў лічыў сябе незаменным, так? А Славік яго замяніў. Коржыкаў забраў электраарган. Вы зможаце цяпер рэпетіраваць пад раяль. Тётя Аня. Што? Зараз жа кладзіцеся ў ложак. Калі раяль прывязуць сюды, я... Добраахвотнае прызнанне. Ну? Мяне ў магазін суправаджала Людачка. Наеўчыкаў мне напляваць. Васіль, ну, ты забыў. Пакрыўджана яна, а не ты. Я хацеў папрасіць у яе прабачэння, але яна кінула трубку. Не трэба крычаць. Я крычу не на вас, а на Людку. А яна не хворая. Да таго ж яна заявіла мне, што ў вашым сардэчным прыступе вінаваты я. Ты? Яна ў гэтым пераканана. А, глупства. Ай, пры чым жа тут ты? Сэрца, гэта сэрца. Вам зноў кепска? Мне? А з чаго ты... Гэта ўзяў? Вы збялелі? Не звяртай увагі. Гэта секундная слабасць. Сэрца збалавалася ад гультайства. Вот. Цяцяня, вам трэба легчы. Ну, добра. Лягу. Але не. Лепш я пасяджу ля акна. Ну, добра. О, дай мне руку. Mm. О, ось так. Ось так. Ой, ну, вось і цудово. Сёння раніцай я думала, якое наогул у мяне шчаслівае жыццё. Як многа я пабачыла, колькі перажыта цудоўных мінут. От кажуць, горад – цэнтр культуры. Глупства. Цэнтры культуры зусім не ў гарадах. Яны ў нас саміх. Я жыла багатым, поўным жыццём. І ў шахцёрскім пасёлку, і ў таежным заказніку. Днямі да мяне прыходзіла нейкая дзікая старая. І яна вырасла ў горадзе, у сталіцы сталіц. І што ж? Яна ператварылася ў злосную мяшчанку, інфекцыйную, заразіла мяшчанствам і сына, і нявестку, нават унука. Ён філатэліст, але ж не ад любві да марак. Не, а аказваецца, з імі можна рабіць камерцыйныя махінацыі. Адкуль вы ведаеце пра ўнука? Ну, я прызнаюся, я ездзіла да яе. Взяла адрас у бюро даведак. Навошта? Навошта? Не так лёгка растлумачыць. Адчула сябе вінаватай. Разумееш, я выставіла за дзверы пажылога чалавека. Гэта жанчына прыходзіла да мяне варажыць. Ну вось, я думала, прыйду, папрашу прабачэння. Раней, чым падняцца ў кватэру, я прысела на лавачцы ля пад'езда, ну, адпачыць. Разгаварылася з жыхарамі. Ой, я наслухалася такога, што зразумела, не трэба падымацца. Ой, я зусім распусцілася, прабач, старасць. Іншы раз я адчуваю сябе такой адзінокай. Адзінокай? А я? Няхай я яшчэ не дасягнуў дасканаласці, але ж падаю надзеі, імкнуся, стану вялікім джазменам. Усе будуць гаварыць, а што за ўнук у нашай Ганны Андрэевны? Ну, а хіба вы не рады, што ў вас з'явіўся я? Я рада, канешне, рада. Але стары чалавек гэта што падарожнік, які збіраецца ў далёкую дарогу. І адкуль? А давайте падарожнічаць разам. От паедзем у пасёлак Майна, сядзем ля акна і будзем любавацца, які ён прыгожы і магутны ваш Енісей. А я буду лавіць тайменяў, шышкарыць у тайзе, а потым спаць на раялі, і мне будуць сніцца музычныя сны. Паедзем? Бацькі ў камандзіроўцы, а з'еўсікавай скончана назаўсёды. Так, я ведаю. Ну, вось і слабасць прайшла. О, я ўжо зусім бодрая. Каторая гадзіна? Ну і добра. Без 15:04. Васіль! Ой, я сказала табе не ўсё. Білеты! Два білеты ў кіно на 4:15. Французская камедыя. Дарэчы, калі думаеш, што мне лепш не хадзіць. Так, кладзіцеся лепш у ложак. Так, так, так. Правильно, у ложек. Не, нам не до смеху. Только вось, что ж робить с Людой? Ну, конечно, конечно, нам не до яе, а лишь у такой горячине стоять на санцепёлку. А чему Евсикова повинна стоять на санцепёлку? А где же ей стоять, коли купивши билеты мы домовились для увохода в 4 годины? Ну, так вось, нехай стоит до сонечного удару. Я ее ратовать не пойду. А я ей так и сказала, и он не пойдет. Вы так и сказали? Вы хотели, каб яна пошла в кино со мной. Ну а что ж робить, коли мне прописаны постельный режим? Ну, бачивши меня, Йосиков сбежить. Ну, конечно, коли у тебя будет вот такие твари. Коли один билет пропадет, ну не сбеднее. Ну, правильно, правильно. Или пропадут два, и они у меня у кишени. До 4 все равно не поспеть. Ну, коли ползти, як черапаха, ведома не поспеешь. Нехай Евсикова сгореть до вугалёв, зато и ты докажешь, что у тебя характер. Ну, добро. Отдам билет и вернусь. Коли мне у молодости доводилось свариться с мужчинами, и они приходили мириться с кветками. А, может, для Евсиковой опрануть фрак? Достатково кветок. Ты амаль мужчина, ну не соромися мужчинских учинков. Ну, стяжайся и не хавай кветки. Тетя, я думаю, бабуля была бы задоволена мной. М? Угу. Тетя, я вас вельми, вельми люблю. Салют, динозавра. Салют. Thank you. Йосікава. Йосікава, прывітанне. Ну, забегаўся таму і не пазваніў. Рэпеціраць пачнём заўтра. У касцюмах. Так. Што значыць не выцягне? Абавязаны выцягнуць. Чаму? Што значыць чаму? Таму што калі ў творчай асобы застаецца нездзейсненая мара, жывыя павінны яе здзейсніць. Цяпер на контраяле. Па закону я даведаўся. Калі няма завяшчання, застаецца родзічам. Я іду на беззаконне. У Ізмайлава я яго не аддам. Раяль паставім у клубе. Медную таблічку заказаў з даравальным надпісам. Ад Ганны Андрэевны Барадзіной. Фото? Прынёс учора. Павесіў. Дзе? У бабульчыным пакоі. Прыйдзі і паглядзі. Такія добрыя, спакойныя старэнькія сядзяць побач. Што рабіць будзем? Ну, як дамовіліся, ідзём на пляж. Выйду праз 3 мінуты. Па дарозе пісьмо кінем. Вось толькі адрас напішу. А гэта волішцы з бухгалтэрыі, неадпраўленыя. На століку ў цёці Ані знайшоў. Адкуль я ведаю, што там напісана? Я чужыя пісьмы не чытаю. Ну, вось толькі першыя радкі. Мілая, мілая волечка. Сёння зноў наведала Трацякоўку. Не стамлюся захапляцца геніем вялікага Рэпіна. Для яго карцін магу стаяць гадзінамі. Я цяпер прыйшла дамоў і пішу ну, пісьмо як пісьмо. Сустрэнемся ля альтанкі. Выходь. А от цяпер прыйшла дамоў і пішу табе. Даўно хачу паведаміць табе пра самае горкае тайнае. Толькі табе. Памятаеш, я пісала пра страшную старую, якая чамусьці прыняла мяне за варажбітку. Ой, ох, недарэмна палохалася я сустрэч з сястрой. Я заўсёды ведала, што людзей родзіць нешта большае, чым элементарная генетычная роднасць. Боже мой, што было, каб мне нечаканы цуд сустрэчы з цудоўнымі людзьмі, якія прытулілі мяне. Калі б не Людміла і Васіль, якому я так абавязана і якому не адважылася адкрыць праўду. Ён лічыць мяне роднай сястрой сваёй цудоўнай бабулі Софі Андрэевны. Зараз пішу табе пісьмо, а ён наладжвае сваю музычную ўстаноўку. Я табе пісала ўжо, што Васіль выдатны барабаншчык і цудоўны чалавек. Ён... Шановныя слухачы, ў тэатры Беларускага радыё прагучаў радыёспектакль «Салют дыназаўрам» па аднайменнай п'есе вядомага расійскага драматурга Геннадзя Мамліна. Рэжысёр пастаноўкі Аляксандр Вавілаў, гукарэжысёр Ларыса Гаршунова, рэдактар Джэма Ялугіна. Ролі выконвалі Ганна Андрэевна, народная артыстка СССР Стэфанія Станюта, Васіль, народны артыст Беларусі Віктар Манаю. Год запісу спектакля 1982.